Устроив поэтическое прощание с Флоридой, он стал настоящим новоанглийским поэтом. «Мой север гол и холоден, похож на месиво людей и облаков». Перевод Кружкова. И северные, и южные стихи Стивенса по-разному сложны, но одинаково глубоки. Все они написаны простым человеком, как говорил он сам о себе, которого не интересовали простые вещи. Часть вторая. Первый сборник «Физгармония» Стивенс выпустил в 1923 году, когда ему было 44. Поначалу эту книгу, ставшую со временем одной из знаменитых книг Америки, мало кто заметил. Возможно, славе Стивенса помешало то обстоятельство, что за год до этого появились «Бесплодная земля» Эллиота и «Улисс» Джойса. Англо-американский модернизм достиг «Акме», но на его «Олимпе» Стивенсу не хватило места. Это и странно, и закономерно. Стивенс не только принадлежал к этому великому течению, но представлял его в наиболее рафинированном виде. Вместе с другими он совершал Коперников переворот в искусстве, в результате которого область интересов художника переместилась с онтологии на гносеологию, с действительности на способы ее репрезентации и манифестации. На этом сходство заканчивается, и начинаются различия, которые привели Стивенса к заочному спору с тремя самыми прославленными из его современников, с Паундом, Эллиотом и Джойсом. Стивенс сочувствовал Паунду, звавшему поэта сделать вещи новыми. Разногласия вызывали способ и материал обновления поэзии. Паунд и его друзья стремились воссоздать ткань бесконечно сложного современного сознания. Такая стратегия требовала принципиально фрагментарной поэтики, делающей столь же увлекательным, сколь и мучительным чтение модернистов. Молодой Эллиот, зрелый Джойс и поздний Паунд превратили литературу в индустрию ассоциаций. Эллиоту поэзия заменила философию, в которой он разочаровался настолько, что, отказавшись от кафедры Гарвардского университета, отправился служить в банк. Паунду поэзия должна была заменить историю. Свой незавершенный и незавершимый проект он называл поэмой, включающей историю. Стивенс писал поэмы, исключающие историю. Его волновало только настоящее, животрепещущее длительность текущего мгновения. В стихах Стивенса мало аллюзий, почти нет истории, совсем нет прошлого. Движение времени тут заменяет эволюции мысли, ход рассуждения. Вектор поэзии Стивенса направлен не назад, не вперед, не вширь и не вдаль, а вглубь, набухающего от строки к строке момента. Его стихи написаны только о том, что происходит сейчас и всегда. И это свойство придает поэзии Стивенса ту бескомпромиссную аисторичность, которая свойственна дождю и закату. В одном из своих немногих эссе Стивенс пишет, что единственная задача поэта — определить, чем является поэзия сегодня. На этот вопрос отвечает его стихотворение о современной поэзии. «Для стихов, — говорит он в нем, — прошлое всего лишь сувенир, вроде напоминания о приятном, но давно истекшем отпуске. Чтобы говорить на сегодняшнем языке, стихи должны быть ровесниками своих читателей. Стихи — духовный остаток от деления времени на людей. Стихи — общий для всех знаменатель, делающий нас жителями своей эпохи».